Моряк. Молодой моряк в матроске вышел к берегу реки. Снял матроску по-матросски, снял морские башмаки, по-матросски раздевался, по-матросски он чихнул, по-матросски разбежался и солдатиком нырнул.